Дело в том, что леди Сибилла жаждет внимания моего друга и выполняет его малейшее желание. Граф Морис повернулся к своему высокому рыжеволосому гостю. «А как поживает ваша сестра, сэр Эдмунд?» — вежливо поинтересовался он. «Надеюсь, леди Розамунда не находит нашу зиму слишком суровой. В Англии зимы еще холоднее, милорд. Другое дело, что нам непривычно в ваших роскошных жилищах. Возможно, скоро мы подыщем себе дом попроще. У венецианских торговцев, которые проживают в Пере, по другую сторону Золотого Рога. Вот как? Значит, вам не по душе дворец Бардас?» «Не то чтобы не по душе», — сказал Эдмунд, сразу вспомнив про стальную кольчугу под своей туникой. «Вот только куда бы мы с сестрой ни пошли, везде за нами следят. Даже сейчас, я уверен, какой-нибудь шпион торчит у ваших ворот». Византиец поджал губы, потом заметил. «В Константинополе все привыкли к слежке, осуществляемой круглые сутки. В вашем же случае без слежки никак не обойтись, поскольку все из партии Алексея Комнина знают, что вы вассал герцога Боемунда Могучего». «Что? Откуда это стало известно? Мы с сэром Тустеном заявили, что мы свободные рыцари, ищущие того, кто стал бы нам платить за службу». Веселый смех сорвался с уст тучного человека в зеленом, отороченном мехом плаще. «Дюжина доносчиков переговорила с владельцем вашего судна и его командой еще до того, как оно причалило. Они узнали о вас все, или почти все. В самом деле, сэр Эдмунд, не можете же вы предполагать, что византийский двор не знает, зачем вы здесь, и не знает, что вы гостите у принцессы Евдокии вместе со знаменитой, — он улыбнулся, — графиней Сибиллой?» Белая мантия крестоносца, в которую был облачен Эдмунд, вспыхнула на солнце, алый крест на ней запламенел, когда он поднялся на ноги, свирепо сверкая глазами. «Значит, никто не верит, что мы с сэром Тустеном относимся к рыцарям, не имеющим господина, что мы здесь в поисках заработка?» Острая бородка графа Мориса стала раскачиваться из стороны в сторону, а смех его был столь громкий, что две серые ангорские кошки в испуге бросились в кусты. «Нет, никто не верит», — сказал он наконец. «Полагаю, что у сэра Тустена не возникало в этом отношении никаких иллюзий». «Конечно, нет», — кивнул бывший констебль из Сан-Северина. «В Византии просто принято, чтобы приезжие предлагали какое-нибудь безобидное объяснение своего присутствия». Он принял серебряный кубок с подноса, принесенного из виллы с высоким нубийским рабом. «Скажите мне, Морис, вы по-прежнему преданы императору? Ваш проклятый острый французский язык навлечет на вас беду», — недовольно проговорил византиец. «Неужели вам так трудно проявлять сдержанность?» «Чрезвычайно трудно. Так что ж, у вас имеются разногласия?» «Бывший император Никифор, мой кузен со стороны матери, мы были воспитаны как братья. Можно ли ожидать, что я забуду, какое жалкое существование он влачит теперь? Слепой монах с обритой головой, заточенный в одном из монастырей на острове Принкино». Глаза графа гневно сверкнули. «Весь мир считает Алексея Комнина узурпатором, который восстал против человека, пригревшего его и поверившего ему. Но разве не найдутся и такие, которые поклянутся, что, сделав это, Алексей спас империю от гибели?» — проговорил Тустен. Граф Морис раздраженно подергал свою короткую бородку, и благоухающее масло из нее увлажнило его накрашенные ногти. «Такое возможно. Никифор был слаб и непостоянен, и тем не менее диадема по праву принадлежит не Алексею, и я бы Он осекся, затем поспешно добавил: «Забудьте о моих последних словах, сэр Эдмунд, прошу вас. Мне ни к чему пурпурное одеяние. Опасно иметь кровь семьи Бадатиано в своих жилах, настолько опасно, что Гордиан Батаниат, один из моих кузенов, распорядился оскопить своего старшего сына, чтобы тот не был ослеплен или убит сторонниками Кампин. Со стороны города из-за высокой белой стены раздались трубные звуки фанфар и глухой бой барабанов. Тустен вопросительно взглянул на хозяина. «Сейчас не время для смены караула. Что же это означает?» «О, это прибыл тщеславный, напыщенный франкский властитель, именующий себя Хью Великим из Вермандауа и утверждающий, что является братом короля Франции. Теперь его со всеми почестями провожают в Львиный дворец». «А каковы речи этого франкского принца?» — осторожно поинтересовался Эдмунд. «Его речи пустозвона. Вы, должно быть, читали письмо, которое он направил нашему христолюбивому императору». Граф Морис захихикал, ощупывая пальцами золотую с эмалью брошь у своего горла. «Могу процитировать самую любопытную часть его письма. «Знаете же, о Цезарь, что я являюсь господином над всеми королями, поэтому готовьтесь принять меня в соответствии с моим высоким положением». Этот Хью из Вермандауа привлекает к себе внимание в священном дворце не из-за своих больших претензий, а потому что пребывает первым из крестоносцев, — пояснил граф Морис. Другие отряды, насколько нам известно, идут через Грецию. Герцог Готфрид Булеонский со своими германцами и лотарингами вчера отбыл из Фессалоник, а за ними в нескольких днях пути следует Робер, называемый герцогом Нормандским. Другой Робер, граф Фландрский, также должен прибыть сюда до Рождества Христова. Отливающие сталью серые глаза византийца глянули на Эдмунда. А когда сподвижники графа Боэмунда рассчитывают увидеть купол Святой Софии и стать лагерем под нашими стенами? Это вопрос. Сэр Тустен заговорил еще до того, как его спутник сообразил, что отвечать. «Многое, мой друг, зависит от прибытия судов, нанятых у ненадежных венецианцев, которые, как вы знаете, являются союзниками императора». «Знаю», — нахмурился граф Морис. «А насколько продвинулся на восток граф Раймонд Тулузский, которого иногда величают Сен-Жилем, со своим отрядом провансальцев? Здесь поговаривают, что они сильно отстают от остальных. Так ли это?» Тустен пожал плечами. «Император лучше осведомлен, чем мы с вами. Будем надеяться, что они не рассеются по пути, поскольку у Раймонда самое большое войско», — заметил граф. Англо-норман сидел во вращающемся кресле с вытянутым от напряжения лицом, отчаянно пытаясь понять подоплеку беседы. «Почему в этой Византии все так сложно, непонятно, и никто не говорит прямо, открыто, без подвохов? Почему?» Византиец поднялся, подошел к мраморной скамейке и поднял с нее алый шерстяной плащ, окаймленный серым мехом. Затем окинул рассеянным взглядом свой маленький дворик. Наконец, повернувшись к гостям, пробормотал: «Вам следует передать герцогу Боумунду следующее. Он должен поторопиться, насколько это в его силах, и подойти к городу еще до того, как подтянутся другие отряды франков. Император намерен держать гостей-крестоносцев подальше друг от друга и переправлять в Малую Азию каждый отряд, как только он подойдет. Император содрогается при мысли, что франки могут объединиться и осадить его столицу». Горькая улыбка тронула толстые губы графа Мориса. Не то чтобы западных властителей не ожидает теплый прием. Напротив, первые из прибывших могут рассчитывать на исключительно богатые подношения. Поэтому пусть Боемунд Могучий поторопится, ведь он не богатый человек, а его вассалы настойчиво требуют подарков. Эдмунд с удивлением возрился на графа. Чего только не знали эти сладкоречивые греки о своих союзниках-франках. Алексей Комнин предоставит возможность объединиться вашим закованным в броню воинам только за пределами Константинополя, в Азии, откуда им и предстоит выступить против орд Кылыч Арлсана, которого называют «красным львом ислама». Сэр Тустен сплюнул на мраморный пол. «Значит, крестоносцам придется сражаться, чтобы отвоевать утраченные императором области в Малой Азии. И именно так ожидается, что они истощат свои силы в битвах, нужных Алексею, тогда ему будет легче подчинить оставшихся своей воле». Но мы идем для того, чтобы освободить гроб Господень и изгнать неверных из Иерусалима, — вспылил Эдмунд. Вне всякого сомнения. Крупный бриллиант, вставленный в ленту, стягивающую густые черные волосы византийца, вспыхнул, когда он энергично кивнул головой. Это дело Боемунда. Пусть позаботится, чтобы франки не оказались пешками в игре нашего императора. В смехе графа зазвучали металлические нотки. «Из всех ваших франкских тугодумов только герцог Боемунд может противопоставить вероломству вероломство и обман обману».